Это был ответный удар за срыв диверсии на Ленинградской АЭС. Пришельцы жертвовали своей перевалочной базой, специалистами, фанатами и драконами, но выигрывали главное — собственную неуязвимость и невероятную волю к действию. Именно такое впечатление произведут они завтра в конторе, когда станет известно о катастрофе военно-транспортного самолета и ликвидации агентуры в Бермудском треугольнике. Пока победители летели из Карелии в Москву, они стали побежденными. «Мне нужно немедленно переправить тебя в Москву», — сообщил Поспелов. «Хотя бы незаметно вывести на станцию. Впрочем, вряд ли получится незаметно». «Понимаю, я связываю тебе руки. Нет, не хочу, чтобы ты отправилась в космический полет на планету Гомос. Не забывай, я старший лейтенант, младший оперуполномоченный. Не в этом дело». Он подыскивал слова, чтобы не нагружать ее лишней секретной информацией. «Понимаешь, операция закончилась. Ее первая часть. Сейчас будет другая стадия. В общем, я тебе даю развод». «И это понимаю смиренно», — проговорила жена. «Я давно это чувствую. Пришельцы подбираются к тебе. Ты им нужен». Как только я заметила странное поведение Рэма, сразу подумала. «Рэма подбросили на ферму, чтобы обработать тебя окончательно, поэтому не нужно меня увозить незаметно. Наоборот, шумом, со скандалом я его утром устрою. Ты же помнишь, я умею это делать. Как я продавщицу из верхних сволочей селедкой?» Она мечтательно замолчала, погладила его руку, затем посмурнела, будто солнце зашло. «Конечно, для пришельцев скандалить бессмысленно, — подумала Татьяна. — Для Рэма можно. Она поверит. Только нужно придумать причину скандала. Серьезную, потом я уеду сама». «Да нет, не поверит». Георгий стряхнул задумчивость. «Она великолепная актриса. Играет авантюристку, романтическую авантюристку, эдакую Диану, богиню охот. Ну, я тоже кое-что могу», — самозабвенно прошептала она. «Давай так. Под утро ты пойдешь к ней в темницу и проявишь к ней сексуальный интерес, только чтобы все натурально. Я уверена, она будет не против. Не годится», — отрезал он. «Глупо. Шито белыми нитками. Она будет не против. Сыграет, и ты сыграешь. Все будет игра, вся дурь, в которую никто не поверит. Тогда пойди и изнасилуй ее. Кажется, у тебя это получалось. А я приду на шум и для верности постреляю в тебя. Знаешь что... У тебя температура и бред. Надо все сделать естественно и просто. А это все так, бабские страсти. У меня не хватает фантазии», — вдруг пожаловалась Татьяна. «Если откровенно, мне так хочется поскандалить». «Рэм знает, что ты заболела». «Знает. Павел ей воду относил вместо меня и сказал». «Ну вот и все», — заключил Поспелов. «Сейчас я вызову вертолет из Петрозаводска под видом санрейса. И пусть они думают, что хотят, пусть думают. Пришельцы все время будут проверять тебя. Не ведешь ли ты двойной игры?» «Давай не будем об этом», — попросил он. «Не хочу сейчас и думать. Нет, я просто совет тебе даю из женского опыта. Для того, чтобы скрыть истину, надо все делать откровенно. И двойную игру тоже». На улице залаяли собаки. Сначала редко и гулко, словно опробовали голоса, потом уже без перерыва. Закипающей яростной злостью. Чуть позже на пульте замерцала лампочка. Охранный видеоглаз кого-то узрел, но никак не мог справиться с сильным ветром, качающим деревья, кусты и высокие травы, и беспомощно метался по тревожному ночному полю. Глава 21. Адам и Ева сидели в следственном изоляторе, задержанные на основании указа президента, и можно было оставить их здесь сроком на 30 суток, не более. Получить ордер на арест и производство обыска оказалось невозможно. Вдруг заупрямился и возмутился спецпрокурор, приехавший из Карелии раздраженным и злым. — Вы готовы покидать в тюрьмы полстраны? — отчетливо кричал он с зарямби и чуть не ногами топал. — Мало того, что теперь и вы начали оставлять труп, так еще и требуете арестов. На каком основании? Почему я должен верить вам на слово? Где доказательства, что это они заказали на вас покушение? Почему не взяли живым хотя бы одного? Он ничего не хотел слышать ни о сложнейшей ситуации, когда пришлось вырываться из рук наемных убийц, ни о разгуле и наглости преступников, когда средь бела дня покушаются на полковника спецслужбы, ни о том, что Адам и Ева связаны со всем, что происходит в Карелии.